Я не жила во времена гонений, не испытала ужаса огня, побои и разгон богослужений, история скорее для меня. Не знаю горькой боли расставания с родными, что за веру шли в тюрьму, и радости коротеньких свиданий, не испытав, едва ли понять смогу. Мне неизвестны штрафы и доносы, предательства, угрозы, клевета, меня не вызывали на допросы, не забирали вестник у меня. Я не стояла у истоков синьки, не вырезала буквы вновь и вновь. Я в неизвестной, никому глубинке, бумагой не стирала пальцы в кровь. Но дорогим мне стало наше братство, живую веру в Господа храня. Оно в одни греха и святотатства подняло знамя истины Христа. Оно с тобой, Господь мой, соединилось в страданиях, гонениях, скорбях. Оно хоть не имело много силы, не отреклось, не предало тебя. И для меня путь братства очень ценен, ведь это твой тернистый узкий путь. Твои слова «До смерти будь мне верен» давали силы многим не свернуть. Иисус, благодарю тебя сердечно за то, что церковь, братство ты хранишь. Веди и впредь свою невесту в вечность, в небесный город Иерусалим. Аминь.